«Я совершенно согласен с вами, мадам. Это абсолютно недопустимо». И, увидев меня, продолжает. «А вот и он. Сейчас мы спросим у него, что он об этом думает». Тон меняется. И сочувственно он превращается в обличительный. Дело, в общем, простое. И Леман излагает его мне со спокойствием гипнотизера. А тучный ребенок смотрит в это время на меня взглядом веселым, как этот мир. «Так вот». 3 дня назад подведомственный мне отдел продал присутствующей здесь даме холодильник такой емкости, что она сумела засунуть в него рождественский ужин на 20 персон, включая закуски и десерт. И вот прошлой ночью, по причине, которую он, Леман, очень хотел бы, чтобы я ему объяснил, этот самый холодильник превратился в мощную электропечь. Это чудо, что мадам не сгорела заживо, открыв сегодня утром дверцу. Я украдкой смотрю на покупательницу. Брови у нее действительно слегка подпалены. В голосе ее не только злость, но и боль. И от этого мне легче принять жалобный вид. Ребенок смотрит на меня так, будто я — источник мирового зла. Я же перевожу удрученный взгляд на Лимана, который, скрестив руки, опирается ими на ребро письменного стола. «Я жду», — говорит Лиман. Молчание. «Вы отвечаете за технический контроль?» Я утвердительно киваю головой и бормочу, что не понимаю, как это могло случиться. Холодильник был тщательно проверен, как газовая плита на той неделе или пылесос, который мы продали юридической конторе Бойри. Во взгляде ребенка явственно читается, что избиение тюленьих детенышей тоже мой грех. Лиман снова обращается к покупательнице. Он говорит с ней так, как если бы меня здесь не было. Он благодарит ее за то, что она без колебаний подала жалобу на противоправные действия персонала. Через стеклянную стенку я вижу, что Тео все еще торчит в очереди к фотоавтомату. Надо будет не забыть попросить у него отпечаток для альбома малыша. Лиман провозглашает, что долг покупателей — посильно участвовать в выздоровлении торговли. Само собой разумеется, что согласно гарантийному обязательству магазин немедленно поставит пострадавший другой холодильник. «Что касается прочего материального и морального ущерба, который авария нанесла вам лично и членам вашей семьи...» Отставной унтер Лиман любит выражаться в таком стиле, и в голосе его слышится при этом отзвук старого доброго Эльзаса, куда энное число лет назад его принес Аист, тот самый, который заправляется рислингом. «Господин Маласен не применит возместить вам его. Разумеется, не за счет магазина». И добавляет. «С праздничком, Маласен!» Теперь, когда Лиман излагает покупательнице основные этапы моей карьеры в магазине и заверяет, что благодаря ей эта карьера бесславно закончится, я читаю в ее усталом взгляде уже не возмущение, а смущение, а затем и сочувствие. И снова слезы появляются у нее на глазах и дрожат на кончиках ресниц. Все, пора включать мой собственный слезопровод. Я отвожу глаза и через прозрачную перегородку погружаю взгляд в вязкую пучину универмага. Какое-то неумолимое сердце ритмично проталкивает все новые и новые кровяные тельца через забитые артерии. Кажется, что все человечество ползет, распластанное под тяжестью огромного подарочного пакета. Прозрачные воздушные шарики непрерывно стартуют из отдела игрушек и собираются наверху, под матовым стеклом крыши. Дневной свет сочится сквозь эти разноцветные грозди. Ничего не скажешь. Красиво. Покупательница безуспешно пытается перебить Лимана, который с безжалостной четкостью предсказывает мое будущее. Ничего хорошего мне не светит. 2-3 грошовые должности, новые увольнения, хроническая безработица, больница для алкоголиков и братская могила в перспективе. Когда покупательница переводит взгляд на меня, я уже весь в слезах. А Лиман, не повышая голоса, методично добивает жертву. То, что я вижу теперь в глазах дамы, меня не удивляет. Я вижу там ее саму. Стоило мне только заплакать, как она немедленно поставила себя на мое место. Механизм сочувствия. Ей удается, наконец, прервать Лимана, вклинившись в секундную паузу. Полный назад. Она берет обратно свою жалобу. Пусть, согласно гарантии, заменит холодильник. Больше ей ничего не надо. И незачем заставлять меня платить за праздничный ужин. В какой-то момент Лиман, очевидно, упомянул о моей зарплате. Ей бы не хотелось, чтобы я потеряла за нее работу накануне праздника. Лиман повторил слово «Рождество» по меньшей мере 20 раз. В конце концов, кто угодно может ошибиться. Вот и она сама недавно на своей работе. 5 минут спустя она выходит из бюро претензий с чеком на новый холодильник. Ребенок в коляске на секунду застревает в дверях. Она толкает коляску, нервно всхлипывая. Мы остаемся одни. Лиман скалит зубы и подмигивает мне. Я смотрю на него и вдруг, от усталости, что ли, говорю. «Ну и гады же мы, а?» Он открывает во всю ширь свою пасть матерщинника, чтобы ответить мне по-свойски. Но что-то заставляет его закрыть рот. Это доносится снизу, из чрева магазина. Это приглушенный взрыв. И сразу затем многоголосый вой.